Чтобы прикоснуться к священным текстам, требовалась специальная подготовка. Иначе человек слишком легко мог впасть в растерянность и сомнение. Как это и случилось со мной, когда я дошла до истории Иакова и Рахили. Ведь он взял ее в жены, когда уже был женат на ее сестре Лии. Великий библейский патриарх был двоеженец? Как это понять? Невнятный шум прокатился по рядам, но докладчица отмела его решительным взмахом руки. Мало того, Рахиль долго не могла родить и предложила мужу свою служанку Валлу. Это уже третья. И та зачала, и родила, и Рахиль приняла ребенка на колено свои и объявила его своим сыном. Когда я прочла это место, волна какой-то стыдной радости или радостного стыда прокатилась по мне от умной макушки до крепких розовых пяток. Я из-под тишка стала подглядывать за родителями. Да знают ли они про это, читали сами, но спросить не решалась. Тем более, что в той же 30-й главе сразу шла и история про мандрагоровые яблоки. — А, вы подзабыли эту историю? — С удовольствием напомню. Иаков любил Рахиль и проводил с ней почти все ночи. А нелюбимая Лия оставалась одна. И однажды ее сын Рувим нашел в пустыне мандрагоровые яблоки. Рахиль стала просить у сестры этих яблок, потому что считалось, что они помогают забеременеть, ведь Рахиль никак не могла зачать. Но Лия сказала ей: «Дам, но пусть муж наш Иаков войдет сегодня ко мне и ляжет со мной». И Рахиль согласилась. По сути, сдала мужа в аренду за яблоки. Было тут от чего закружиться юной головке. Голос докладчицы окрасился насмешливой нежностью. Воспоминания о себе наивной, себе далекой, неудержимо растягивало губы в улыбку. Копна всклокоченных волос в свете прожектора сливалась в сияющий шлем. Она выглядела гораздо моложе, чем на фотографии в журнале, который Кипер отыскал после недельных поисков в главной библиотеке главного города. О да, ему пришлось перебрать не одну тысячу карточек в ящиках каталога, перелистать не одну сотню страниц в книжных справочниках, обзорах, рефератах. Со студенческих лет не доводилось ему глотать столько книжной пыли, заплывать так глубоко в Гутенберговский океан. И как отыскать в нем нужный тебе островок, если путеводной нитью служит одно лишь невнятное, нет, даже не слово, а какая-то приставка «поли». Но после разговора с Багразяном он понял, что выхода у него нет, что так мучиться он больше не может. Его порез счастья давно превратился в порез горя. Как древний Орфей, Персей, Тристан, он должен отправиться на поиски похищенной возлюбленной. Его возлюбленную завлек, заманил, зачаровал дракон по имени Поли, и он должен отыскать дракона, изучить его силу и слабость, найти уязвимые места и сразиться с ним. Иного выхода нет. Ибо жизнь без Долли — это жизнь без света, без красок, без надежд, без окошка, без праздника. Не жизнь, а какое-то перетекание, переползание из одного дня в другой, как бревно, сплавляемое по реке времени. Поиски оказались такими трудными, потому что дракон прятался под другими именами. Слово «поли»...